18:22. В футах в 10 от входа в пещеру стояла долговязая фигура в яркой футболке. Вокруг глаза этого до боли знакомого человека чернел кровоподтек. Его разбитые очки были не слишком умело починены. Густые светлые волосы были спутаны и грязны. «Держитесь подальше от края! Назад!» — прокричал человек. Нел смотрела на него, не веря собственным глазам. «О, Боже!» Зеро расхохотался. «Эй, но как черт бы тебя побрал, ты здесь?» «Назад! Они приближаются!» Капипода попятился назад, прижался к ногам Эндрю Бисли и зарычал. Энди указал на край уступа. Зеро резко развернулся и нажал на рычаг водяного ружья, но дуло забилось кристалликами соли, и из него вылилась жалкая струйка. Джунгли зашумелись с такой силой, словно начался ураган. Стая разных зверей запрыгнула на уступ снизу. Поток хищников рванулся к небольшой пещере. Это было настоящее цунами, прыгающих, летающих, бегающих, жужжащих и вертящихся тварей всех цветов и размеров. Джеффри, Зеро и Нелл побежали к Энди и все вместе протиснулись в узкую трещину, разрезавшую скалу под углом. Зеро развернулся, присел, уперся коленом в камень и принялся колотить дулом ружья по скале. Выбив из ствола комки соли, нажал на спусковой крючок и, наконец, добился того, что из дула брызнула вода. Зеро направил струю вверх и вниз. Стая летучих тварей приближалась к расщелине. Большая часть ос отступила, поскольку первая волна насекомых выделила предупреждающие об угрозе феромоны. Но одна оса все же прорвалась в пещеру. Свирепо жужжа, она начала кружить над людьми, ударяясь в темноте о стены, и вскоре упала на каменный пол прямо перед Капиподой. Пес сжал ее мертвой хваткой, перекусил мощными зубами и бросил, после чего принялся сердито облаивать мертвую осу. Сидевший в кабине джипа доктор Ката вцепился пальцами в приборную доску. Он мучительно вглядывался в темноту за входом в пещеру, расположенную в дальнем конце уступа. «Они в ловушке!» — крикнул он. «Я так и знал, что это случится!» — сокрушенно воскликнул Кейн. Тэтчер, как завороженный, наблюдал за происходящим через плечо Ката. Джеффри и Нелл начали стрелять водой из своих ружей выше головы стоявшего на коленях Зеро. Вход в пещеру затянуло водяной дымкой. За водяным завесом на уступ продолжали забираться все новые и новые звери. Они собрались у входа в пещеру. Огромная, живая масса пребывала в непрерывном движении. Летучие насекомые выписывали в воздухе восьмерки и круги, то подлетая ближе, то отступая. Любое существо, которое позволяло себе замешкаться, тут же погибало в зубах сородичей. Каждый залп из водяных ружей заставлял свору хищников отступать, но они тут же возвращались вновь. «Ладно», — вздохнул Джеффри, — «я готов согласиться с тем, что безвредных животных здесь нет. А теперь, черт возьми, давайте выбираться отсюда». Нелл в ответ только охнула. Храбрости у Джеффри от этого не прибавилось. В этот самый момент, словно бы возникнув из света, дымки и цветов джунглей, у входа в пещеру повисло паукообразное существо. Его серебристая шерсть отражала цвета неба и леса. Внизу туловища находилось нечто вроде лица, широкий рот над двумя большими овальными глазами. Глаза внимательно смотрели на людей. Туловище, имевшее форму скрипки, висело на одном тонком щупальце. Затем существо расставило в стороны шесть длинных лап и закрыло собой вход в пещеру. Сидевшие в джипе Кейн и Тэтчер заметили животное, распластавшееся на скале. Неожиданно странное создание начало мерцать и переливаться радужными бликами. Кейн выругался и протянулся за винтовкой. «Говорил же я им, не суйтесь туда!» «Стойте!» Тэтчер наклонился вперед и через ветровое стекло уставился на странного зверя. Казалось, животное то появляется, то исчезает. «О, Господи, Нелл!» — прошептал Кату. «Это ловушка!» — прошипел Зеро, присев на корточки. «А Энди послужил приманкой!» Нелл справилась с парализовавшим ее страхом и, не сводя глаз с ухмыляющегося лица существа, перекрывавшего вход в пещеру, выхватила из-за пояса беретту Кейна. Она обеими руками сжала пистолет и направила на животное. Но неожиданно странный зверь прокричал громким, мелодичным голосом: «День Победы!» Нелл, Джеффри замерли, как парализованные. Они не поняли, были ли это осмысленные слова, или животное просто произносило звуки, похожие на слова. Зеро вспомнил животное, которое подражало его голосу в джунглях. Он обернулся к Нелл и посмотрел на нее. «Пристрели его!» Восторг сидевшего в джипе Тэтчера при звуке пронзительного голоса зверя сменился тревогой. «О, нет, нет, нет!» — еле слышно выговорил доктор Кату. Кейн от изумления раскрыл рот и крепче сжал винтовку. Кейн и Тэтчер не успели вовремя остановить старого ученого. Он открыл дверцу и выпрыгнул из джипа. «Мать твою!» — выругался сержант. Доктор Като захлопнул дверцу и перелез через поваленное дерево. Тэтчер с изумлением наблюдал за стариком. Тот побежал к уступу, крича: «Эй, эй, эй!» и размахивая худыми руками. «Да этот старый осел хоть соображает, что делает!» — завопил Кейн. Нелл не обращала внимания на крики доктора Кату. Она по-прежнему в упор смотрела на паукообразное животное, загородившее собой выход из пещеры. На уступ из джунглей запрыгнула вторая волна зверей. На этот раз среди хищников были два паука-тигра размером с африканского льва. Неожиданно Нелл увидела доктора Като, бегущего по уступу. Один из паука-тигров развернулся к старому ученому. «Сюда! Ко мне!» — прокричал Като, и в следующее мгновение ближайший паука-тигр проколол старика двухметровой острой лапой насквозь. «Нет!» — прокричала Нелл. Орда зверей набросилась на тело старика. На какое-то время хищники забыли о людях в пещере, но крик Нелл заставил их вернуться обратно. Стена глаз, зубов, когтей. Войско, возглавляемое паука-тиграми, один из которых уже заглатывал правую ногу доктора Ката, бросилось к пещере. Нелл дрожащими руками навела беретту на странного зверя, запершего их в пещере. Она зажмурилась и потянула спусковой крючок. «Нет!» — взвизгнул Энди и оттолкнул ее руку. Но было слишком поздно. Пистолет выстрелил в тот самый момент, когда паукообразное животное, вися на хвосте, поразительно проворно повернулось к наступающей волне хищников. Оно шевельнуло шестью лапами, и из каждой лапы вылетел темный диск. Один за другим диски полетели в сторону двух паука-тигров и угодили в их спинной мозг. Оба паука-тигра рухнули на камни. Вопя словно сирены, они начали биться в конвульсиях и колотить по камням своими острыми шипастыми лапами, пытаясь подползти ближе к пещере. Крысы, барсуки, осы и черви-сверлильщики мигом отвернулись от входа в пещеру и напали на раненых паука-тигров. Серебристый зверь спрыгнул на землю, подогнул четыре паучьих лапы и, встав на две трехсуставчатые ноги, втянул хвост в полость на животе. Его рост составлял около 7 футов. Стоя спиной к людям, он метнул еще 4 диска и убил еще 4 менее крупных зверя. Затем странное существо присело, согнув ноги в коленях, будто лапы кузнечика. Стало ростом не более 5 футов и поковыляло к людям, переставляя широкие, плоские, шерстистые ступни. Его белая шерсть переливалась радужными бликами. Теперь Нел казалось, что это существо напоминает и краба, и кенгуру, и богомола. Капипода подбежал к зверю и завилял хвостом. Нел бросилась вперед, чтобы защитить собаку, но остановилась, как вкопанная. Косматое чудище погладило пса 2 левыми руками и повернуло глаза на тонких стебельках, чтобы рассмотреть людей. Оно подало им знак следовать за ним, и, пружинисто переставляя 2 ноги, отправилось к джипу. Капипода затрусил с ним рядом. Энди побежал первым и, обернувшись, крикнул остальным: «Идите с ним, если хотите жить!» Зеро, широко раскрыв рот от изумления, глянул на своих спутников и побежал следом за Энди. Джеффри задержался всего на секунду, но все же последовал за оператором, схватив Нел за руку и потащив за собой. Девушка, похоже, пребывала в состоянии шока. Энди кивком указал на пирующую орду зверей у входа в пещеру. «Скоро они насытятся, а потом начнут размножаться. Никому не советую оказаться в окружении здешних ребятишек. Скорее!» — поторопил он остальных. Джеффри и Нел поспешили за ним. На бегу они оглянулись и увидели, как по каменному уступу белыми цепочками покатились дисковидные муравьи, разбрызгивающие голубую слизь. Сержант Кейн замер в полной неподвижности. Лохматое существо перебралось через поваленное дерево. Пес не отставал от своего спутника. Диковинный зверь приблизился к джипу и, ухватившись 2 лапами за крышу, подтянулся и через лобовое стекло уставился на Кейна и Тэтчера. Похоже, зверь улыбался. 18.52. «Синий-1, на связи! Мы нашли уцелевшего человека, повторяю! Мы нашли уцелевшего человека! Как слышите, прием!» Голос Кейна дрожал. Он услышал радостные крики в ответ на свое сообщение. Энди распахнул дверцу, и животное, к изумлению Кейна, забралось в кабину. Следом за ним запрыгнули Энди и Капипода. Остальные забрались на заднее сиденье. Тэтчера прижали к левому окну. Кейн выхватил у Нел свой пистолет и навел его на животное. «Синий-1, он в порядке?» — послышался голос из динамика рации. Сержант Кейн, сжимая рацию в одной руке, а пистолет в другой, едва дыша, смотрел на сидевшее рядом с ним существо. Зверь сложил 3-суставчатые лапы и, повернув длинную шею, смотрел на Кейна яркими выпуклыми глазами. Он широко раскрыл рот и, не то улыбаясь, не то скалясь, продемонстрировал 3 кривых и широких, как кинжалы, зуба на нижней челюсти. «Синий-1, слышите меня? Уцелевший человек в порядке?» «Скажите им, что я в порядке», — подсказал Энди. «А ответ утвердительный. Мы доставим его на базу», — выпалил Кейн. Тэтчер не сводил глаз со странного зверя. По коже у него побежали мурашки, лоб покрылся холодным потом. От дверцы кабины джипа начали биться крысы. Звук был такой, словно машину обстреливают теннисными мячиками. Окна атаковали черви-сверлильщики. Изогнув брюшко, они пытались просверлить бронированное стекло и все же оставляли на нем царапины. «Включили бы лучше брызгалку», — посоветовал сержанту, сидевший на заднем сиденье Джеффри. «Потрясающая новость, Синий-1! Потрясающая новость! А у нас тут орда ученых, которым не терпится собрать побольше образцов. Как поняли? Прием!» Кейн не в силах был пошевелиться. Зверь начал прикасаться к потолку кабины и рулю четырьмя лапами. При этом он вращал глазами в разные стороны. Понял тебя! Синий-2! — сдавленно проговорил Кейн в микрофон рации. — Кейн, ну давайте же, включайте воду! — крикнула Нелл. Кейн, с трудом шевеля руками, убрал пистолет в кобуру и включил разбрызгиватель на крыше. Через секунду вся живность разлетелась. Зверь взволнованно указал на червя-сверлильщика размером с крупную саранчу, прилипшего к лобовому стеклу. Чуть дальше головы червя появились трепещущие голубые крылышки, и напором воды их прижало к стеклу. Извивающийся червь выпустил из брюшка какую-то маслянистую жидкость. По стеклу расползлось радужное пятно, но в следующее мгновение яростно работающие дворники сбросили насекомое со стекла. Зверь, устроившийся на переднем сиденье, кивнул Кейну, посмотрел на Энди и поднял вверх оба больших пальца на каждой из четырех лап. Затем он повернул голову и широко улыбнулся Кейну, быстро кивая головой. Жесткая прозрачная шерсть зверя была покрыта яркими полосками и пятнышками. «Синий-1! Слышите меня? Прием!» «Ответьте им, Кейн!» — поторопил сержанта Джеффри. Дрожащей рукой Кейн взял рацию. «А мы тоже, может быть, привезем кое-какой образец!» Запинаясь, проговорил Кейн. «Конец связи!» «Поезжайте туда, куда он показывает!» — крикнул Энди. «Что у нас здесь, черт возьми, происходит, а?» — рявкнул сержант, начавший приходить в себя. Зверь, издавая негромкий жужжащий звук, принялся водить лапами по приборной доске. Особый интерес у него вызывали всякие надписи. «Мне это не нравится!» — сдавленно проворчал Кейн. Зверь немного отодвинулся от Кейна, двумя лапами схватил его за запястье, а двумя другими отобрал пистолет. Он действовал с такой быстротой и силой, что успел разоружить Кейна до того, как тот потянул спусковой крючок. Выпятив один глаз, зверь с любопытством заглянул внутрь ствола беретты. «Не надо, Хендер! Отдай мне это, хорошо?» — сказал Энди. «Очень плохая вещь!» Зверь повернул голову к Энди и бросил ему пистолет. Энди нервно поймал оружие. «О мой бог!» — воскликнула Нелл. «Он нас понимает!» «Отдайте мой пистолет!» — заорал Кейн. От злости у него в крови бушевал адреналин. «Не бойтесь!» — успокоил его Энди и протянул ему беретту. Издавая щелкающие звуки небольшой мембраной на макушке, зверь стал гладить зеленые и коричневые пятнышки на камуфляжной куртке Кейна. На миг рисунок на одежде Кейна словно бы спроецировался на сверкающую шерсть зверя. «Поехали, братцы! Вы должны увидеть, где он живет!» — сказал Энди. «Эта тварь говорит по-английски?» — хриплым шепотом спросил Тэтчер. Он замер, как замороженный. «Нет, он не говорит по-английски!» Энди закатил глаза и злорадно усмехнулся, глядя на Тэтчера. «Это тебе не эпизод из жизни звезды, пижон! Он спас мне жизнь, вот и все, что я знаю, и копи спас! А еще он потрясающе готовит чили!» «Не может быть!» — рассмеялся Зеро. Сидя на заднем сиденье, он непрерывно снимал все, что происходило в кабине. «Сэр Найджел Холтском, кусай локти, малыш!» Кейн продолжал держать зверя под прицелом. Тот, производя разнообразные музыкальные звуки, осматривал и ощупывал все вокруг, поглядывая на Кейна ярким глазом с тремя зрачками. «Это животное!» — медленно и нервно произнес Тэтчер. «Опаснее всех, кто обитает на этом острове!» Джеффри, только что оправившийся от потрясения, пережитого на уступе, смотрел, как странное существо ласково гладит по голове бультерьера. «Вы только что говорили, каким преступлением будет уничтожение жизни на этом острове, Тэтчер!» — сказал Джеффри. «Что, передумали?» «Это совсем другое дело!» Машина слегка качнулась. На острове началось очередное землетрясение. «Слушайте, давайте трогаться!» — посоветовал Зеро. Странное существо положило на голову четыре лапы и втянуло глаза под пушистые веки. «Чувствуете, ребята?» — послышался из динамика чуть натреснутый голос водителя третьего джипа. «Да, тряхнуло не слабо», — ответил ему «Синий-2». «Ох, вы только гляньте туда!» На южной стороне острова от скальной стены отвалился большой кусок и покатился вниз. В чаше острова образовалась заметная выемка. «Похоже, времени у нас меньше, чем мы думали, парни», — сказал водитель второго джипа. «Надо выполнять задание, пока нас не вызвали обратно на базу», — протрещал «Синий-3». «Понял вас», — буркнул Кейн. «Конец связи». Он обернулся и обвел взглядом остальных. «Я не понимаю, как это мы будем разъезжать по острову с одной из тех тварей, которых мы должны взорвать? Проклятие!» «Что?» — Энди ошарашенно посмотрел на Нелл. «Президент отдал приказ о ядерной бомбардировке острова в целях его стерилизации, Энди!» — объяснила Нелл. «Блеск!» — процедил сквозь зубы Энди. «А как же люди?» Лицо сержанта Кейна покрылось испариной. «Вы называете эту тварь человеком?» Он опасливо уставился на странное существо, изучавшее его взглядом. «А оно точно не умеет разговаривать? Вы уверены? Мы ведь слышали, как оно там говорило по-английски, черт побери!» Энди подозрительно уставился на военную форму Кейна. «Значит, вот кто теперь здесь главный!» Вот у кого ядерные ракеты. Он президент США, главнокомандующий. У него черный пояс по карате. Я что-то упустил. Остынь, Энди, — спокойно проговорила Нелл. Президент также попросил проверить, нет ли на этом острове каких-то форм жизни, какие можно было бы спасти. Джеффри удивленно посмотрел на Нелл. И ты передумала, Нелл? Нелл взглянула на шестирукое существо. «Это что-то другое!» «Ну, поехали уже!» — крикнул Зеро. «Надо же проверить! Когда еще такое увидим? Поезжайте туда, куда он скажет, сержант!» «Мы должны выяснить, в чем тут дело, и как можно скорее доложить президенту, сержант!» — сказала Нелл. «И от этого все зависит. Согласны?» Кейн скрипнул зубами. Существо продолжало ощупывать все вокруг, в том числе и шлем Кейна. Кейн зажмурился и, тяжело дыша, ответил. «Согласен, но у меня есть строгий приказ не выпускать с этого острова никого и ничего живого, проклятие!» «Нас тоже?» — хмыкнул Энди. «Нас! Вы тоже ядерными ракетами закидаете, командир несчастный!» «Не надо меня провоцировать, сэр!» «Да! Не стоит его провоцировать, Энди!» — согласилась Нелл. Кейн включил двигатель, немного отъехал назад и погнал машину вверх по склону. «Ви-и-и-и!» — радостно пропело странное создание.